Глава 30. Он ушел. Прижавшись к двери, я пыталась различить какие-то звуки, но слышала только шум крови в ушах. Ушел. В сердце все заледенело, словно Эйден напоследок заморозил меня. Из всех эмоций внутри осталось лишь отчаяние и оглушающий страх за него. Что же мне делать? Так, не время раскисать. Всхлипнув, я решительно вытерла слезы и огляделась по сторонам. Мне нужно выбраться отсюда. Однако, сколько я ни трясла ручку, та даже не шелохнулась, хоть и деревянная дверь была изготовлена из какой-то особо прочной древесины и прошита полосами железа для надежности. Я оглянулась на масляные светильники. Можно попробовать поджечь дверь без магии, но как долго она будет гореть? К тому же я могу наглотаться дыма и задохнуться, но я должна попробовать. Я тут же попыталась поджечь деревянную створку, облив ее маслом из светильника и поднося горящий фитилек. Однако она не желала загораться. Может, древесина дополнительно чем-то обработана? Или дверь зачаровали от пожаров, прежде чем установить тут? Оставив бесполезный светильник, я без сил сползла на пол. Отчаяние, отступившее на время моей кипучей деятельности, снова начало затапливать сердце. И казалось, все свободное место внутри моего тела. Эйден может погибнуть. Этот мерзкий источник способен осушить его, выпив все силы, и тогда... Есть тут кто? Эмили? В дверь вдруг стукнули, и, не веря своему счастью, я подскочила на ноги. Генри! От облегчения я покачнулась. Генри, я тут! Выпусти меня! Эйден меня запер! А это имеет какое-то отношение к тому, что час назад он заявился ко мне и потребовал, чтобы я позаботился о тебе? Озабоченно спросил друг. Как будто я сам не знаю, что мне делать. Проворчал он уже под нос. Я приглядывал за тобой, когда его еще даже на горизонте не было. Так зачем Хейвуд тебя запер? Спросил он громче, гремя какими-то железяками. Я очень надеялась, что он ищет, чем сломать замок. Он пошел к источнику и не хочет, чтобы я вмешивалась. Торопливо пояснила я, переминаясь с ноги на ногу. Когда же он меня освободит? Громыхание за дверью тут же смолкло, и я насторожилась. «Генри?» «Может, он прав?» «Осторожно», — спросил друг. «У тебя впереди вся жизнь. Если Хейвуд не хочет, чтобы ты пострадала, то стоит его послушать, Эмили. Лучше тебе переждать там». Я застыла, не в силах поверить в то, что слышу. «Генри предлагает мне переждать? Переждать что? Смерть любимого?» Момент, когда Эйден отдаст свою жизнь за всех нас? В душе начала разгораться ярость, подстегиваемая отчаянием, а в глазах снова защипала. И когда я уже открыла рот, чтобы разразиться гневной тирадой, до меня вдруг донеслось тихое признание, почти на грани слышимости. «Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Я не могу допустить этого. Прости». Из меня будто выпустили весь воздух, как из проколотого воздушного шарика. Ноги сами собой подломились, и я сползла на пол. Разве я могу обвинять друга в том, что он пытается спасти меня, когда я сама готова на все ради спасения Эйдена? Но это моя жизнь. Генри не обязан постоянно приглядывать за мной. «Генри!» Мой голос задрожал. «Ты не можешь!» «Ты не можешь положить меня в коробку и обложить ватой, как елочную игрушку! Со мной может что-то случиться, хочешь ты того или нет! Меня может сбросить лошадь или ударить шаровая молния! Они же залетают прямо в дом!» «Зря я дал тебе тот журнал!» — досадливо пробормотал друг. «Ты не можешь защитить меня от всего!» — закончила я. «Я должна прожить эту жизнь сама! Выпусти меня!» Эти слова я произнесла вперемешку со всхлипами. «Пожалуйста, пожалуйста!» Я замолкла, не в силах больше говорить. «Если он оставит меня тут, я никогда, никогда его не прощу!» Однако через, казалось бы, целую вечность до меня донесся тяжелый вздох. А затем железяки снова загремели. Спустя пару мгновений раздался щелчок замка. Я вскочила и уставилась на дверной проем, в котором нарисовался силуэт друга. «Генри!» Облегченно выдохнув, я на миг бросилась ему на шею, но тут же отстранилась, вытирая слезы. «Ох, сколько же можно рыдать! Спасибо!» «Стой! Куда?» «Да, В измявшемся свадебном платье и с залитым слезами лицом я, наверное, выглядела просто жутко. Но Генри ничего не сказал по поводу моего внешнего вида, а лишь перехватил меня за запястье. Я, уже вознамерившаяся бежать и искать Эйдена, подняла на него недоумевающий взгляд. «Я видел, куда пошел Хейвуд», — со вздохом признался парень. «Выглянул из окна и заметил, что сначала он привел тебя сюда, а потом пошел вон к тому крылу». Друг, повернувшись, махнул рукой на темную громаду замка. «Да, хорошо», — взволнованно отозвалась я. «Какая удача! Ты проводишь меня туда?» «Конечно нет!» Развернувшись, Генри целеустремленно зашагал к замку. «Я пойду с тобой!» Наверное, не будь все мои помыслы сосредоточены на спасении жениха, я была бы ужасно взволнована. Особенно, когда мы с Генри сначала проникли в темное, явно нежилое крыло поздно вечером, а потом крались по длинным коридорам. Но сейчас единственное, о чем я могла думать, был Эйден, только бы успеть. Эта мысль гнала меня, и я неслась вперед при неверном свете магического светлячка, едва ли смотря под ноги. Хотя нет. Через какое-то время меня уже гнало не только желание спасти Эйдена, а навязчивая, непреодолимая тяга приблизиться к чему-то, расположенному впереди. Приблизиться, слиться с ним, раствориться, отдать всю себя. Источник! «Генри, ты что-то чувствуешь?» Шепотом спросила я, замерев у огромных двустворчатых дверей. Мы спустились вниз по скользкой темной лестнице и теперь находились под землей. Каменные стены короткого коридора отдавали сыростью, в воздухе пахло плесенью. Здесь не было ни одного окна, зато откуда-то сбоку раздавался громкий звук капающей воды. «Да». Помедлив, отозвался он. «Значит, источник притягивает не только меня. Наверное, он заманивает всех магов, а потом коварно забирает у них силы». «Меня как будто что-то тащит вперед. А ты?» «Я тоже что-то такое чувствую». Раздался за нашими спинами громкий свистящий шепот. Подпрыгнув от испуга, я резко развернулась. «Томас?» — воскликнула я. «Что ты тут делаешь?» «А вы что тут делаете?» — парировал он. «Пошли куда-то без меня. Хорошо, я случайно заметил, что вы бродите по двору и пошел следом». Томас обиженно скрестил руки на груди. Он был уже в пижаме и стеганом темном халате. Наверное, собирался спать. Я бросила быстрый взгляд на дверь за спиной. Нужно спешить. Время утекало, словно песок сквозь пальцы. И я чувствовала это буквально всей кожей. «Дай руки!» Принял решение Генри. Выдернув у меня из прически шпильку, он принялся ковыряться в замке антимагических браслетов Томаса. Через пару минут они со звоном свалились на пол, и одногруппник довольно потер запястье. «Идем же?» Я нетерпеливо переступила с ноги на ногу. Мы втроем налегли на тяжелые двери. Они распахнулись с величественным скрипом, словно за ними был по крайней мере королевский зал. Хотя то, что мы увидели, скорее походило на королевское подземелье. Ни одного окна, теряющийся во тьме высокий потолок, а посредине – единственный источник света. Каменный бассейн, до краев наполненный призрачным туманом, испускающим красноватое свечение. Источник. Туман зловеще клубился, выпуская в воздух призрачные щупы, и втягивал их обратно. Мне тут же почудился тихий на грани слышимости шепот. Захотелось подойти поближе, чтобы расслышать, о чем он хочет мне поведать. И, видимо, не одной мне. Прямо у края бассейна, на фоне жуткого кровавого тумана, белела знакомая фигура. «Эйден!» Произнесла я беззвучно, одними губами, и бросилась к нему. Его глаза были прикованы к источнику, а лицо было совершенно пустым и бездумным. «Эйден!» Напрасно я пыталась дозваться до жениха. Его глаза были устремлены сквозь меня, на туманную мешанину энергии. Он не отреагировал даже, когда я потрясла его за плечи. Ничего, мне и не нужно, чтобы он реагировал, так даже лучше. Я просто передам ему энергию, как тогда в академии. Положив обе руки парню на грудь, я выдохнула, и по моим рукам потек поток магии. Эйден же говорил, что его тело усваивает мою магию автоматически. Эмили! Резкий, испуганный окрик прозвучал слишком поздно. Источник, почувствовав то, что ему нужно, взметнулся за моей спиной, видимо, усиливая внушение, и Эйден шагнул вперед. Вместе со мной. Туман сомкнулся плотной стеной, и мы с Эйденом полетели на пол. Однако пола там не оказалось, поэтому мы все падали и падали вниз. В бесконечность. Я зажмурила глаза и вцепилась в рубашку парня, ожидая удара. И вдруг почувствовала, как его руки сжались на моей талии. «Эмили!» Удивленно прошептал он мне в макушку. «Какой прекрасный бред!» Я лишь прижалась к нему крепче и тут же почувствовала, как из нас потянула магия. Она выходила с дыханием, через поры в коже, через все мое тело. И через несколько секунд в глазах начало темнеть. Сквозь туман источника до меня доносились смутные крики. Неужели Генри? Или Томас? Кажется, они пришли сюда вместе со мной. Или нет? Ускользающее сознание все хуже удерживало мысли. Расслабившись в объятиях Хейвуда, я отстраненно подумала, что мы сейчас, похоже, умрем. Хоть я уже и не чувствовала в себе ни капли магии, но понимала, что источник не остановится на этом. Он заберет и наши жизненные силы, и саму жизнь. «Эйден!» Выдохнула я, наверное, свое последнее слово. И тут мир вокруг окрасился огненно-красным и лазоревым. Не в силах смотреть на эту круговерть, я закрыла глаза, и тут мы, наконец, ударились о землю. Да так, что из легких выбило последний воздух. Все, похоже, это конец. Источник выкачал наши силы и выплюнул обратно. Умирать. Надеюсь, слуги завтра приберут наши хладные тела, а то лежать тут как-то не очень прилично. Ой, надеюсь, у меня при падении не задралась юбка? Сообразив, что для умирающей в моей голове слишком много мыслей, я медленно вдохнула и открыла глаза, только чтобы наткнуться на взгляд Эйдена, темный и внимательный. Я лежала сверху на парня, а под нами был темный камень пола. Нас выбросило в тот же зал, откуда и затянуло в источник. «Эмили!» — шепнул он. «Мы живы!» «Точно?» — переспросила я. Лицо Хейвуда в отблесках источника было призрачно-голубым, однако на ощупь он был совершенно плотный, как обычный человек. Стоп, в отблесках источника? Мы одновременно обернулись к каменному бассейну. Нас выкинуло совсем недалеко от центра зала, и каменное ограждение находилось буквально в паре дюймов от моей ноги. Каменное ограждение, внутри которого клубилась голубовато-перламутровая энергия, ничем не напоминавшая недавний кровожадно-красный туман. Вокруг ощутимо пахло озоном и свежестью. «Кажется, твой источник сломался», — завороженно произнесла я, не в силах оторвать взгляд от перламутровых переливов. «Он и так был сломан», — не менее ошеломленно отозвался парень. С трудом поднявшись, он поставил на ноги и меня. Нас обоих шатало, и поэтому мы ухватились друг за друга, чтобы удержать равновесие. «Что ты тут делаешь?» «Пришла за тобой», — машинально отозвалась я. «Эйден, мы остались живы?» «Похоже, да». Медленно ответил Хейвуд. Вдруг вспомнив что-то, парень развернулся ко мне. Его глаза сверкнули, рот уже открылся для нравоучений, и я сжалась, ожидая, что сейчас он будет ругаться, что я его не послушала. Но вместо этого он, помолчав, удивленно произнес: «И если я не ошибаюсь, у нас осталась магия». «Ой, Хейвуд, кажется, мы что-то случайно сделали с твоей непонятной штукой». Раздался голос Томаса. Я резко обернулась и с облегчением заметила Генри и Томаса, пытающихся подняться на ноги недалеко от нас. «Но так мне больше нравится. А что это было?» Непосредственно спросил Томас, подавая руку Генри и чуть не падая вместе с ним. «Вы что, тоже попали в источник?» Ужаснулась я. По их виду, такому же пожеванному, как наш, это было очевидно. Он прыгнул за тобой, а я полез за ним. Интересно же, что там такое? Доложил Томас, и Генри бросил на него укоризненный взгляд. Я запоздало похолодела, сообразив, что Генри, конечно же, полезет спасать меня. Его жизнь была в опасности, и все из-за меня. Руки затряслись, и я на миг закрыла ладонями лицо, обессиленно выдохнув. «А что это с источником?» Удивленный голос Генри заставил меня убрать руки и снова, как и все остальные, уставиться на голубовато-жемчужную энергию перед нами. «Похоже, он переродился в обычный магический источник». Медленно отозвался Эйден, крепко хватая меня за руку. «Наверное, опасался, что я опять каким-то образом туда угожу». «Может, он просто получил достаточно энергии? Он же поглощал магию Хайвуду столетиями и вот, наконец, насытился. Или ему не хватало именно разной магии?» Внес предположение Генри. Он был бледен, как и все мы, но стоял на ногах твердо, и мои угрызения совести немного утихли. «А тут источник получил и воздушную, и огненную. Из меня все выкачало!» С восторгом добавил Томас. «Но мы раньше пробовали вливать в него разную магию. Становилось только хуже». Не согласился Эйден. Мы замолчали, задумчиво глядя на предмет наших рассуждений. «Ладно, лучше идем отдыхать». Наконец решил Эйден. «Пусть этой аномалией занимаются ученые. Я лишь надеюсь, что он не переродится обратно». А когда мы медленно шагали обратно по длинным пыльным коридорам, я вдруг подумала, что, возможно, разнообразие магии тут ни при чем. Может, дело в намерении? Вдруг источник изменился именно потому, что сегодня мы все бескорыстно спасали друг друга, а не забирали энергию обманом через какой-то ритуал, как раньше делали поколения Хейвудов. Кто знает?